Себастьян Жапризо. Дама в очках и с оружием в автомобиле. Роман. Перевод с французского. Издательство «Луис», Ереван. Читает Николай Козий. Дама. Я никогда не видела моря. Перед моими глазами совсем рядом, словно морская гладь, рябит выстланный черными и белыми плитками пол. Мне так больно, что кажется, будто это пришла моя смерть. Но я жива. В тот момент, когда на меня набросились, я не сумасшедшая. На меня действительно кто-то набросился или что-то обрушилось. Я подумала, я никогда не видела море. Вот уже несколько часов меня не оставляет страх. Страх, что меня арестуют. Страх перед всем. Я придумала целую кучу идиотских оправданий, и самым идиотским из них было то, что мелькнуло у меня в голове в эту минуту. Не причиняйте мне зла, на самом деле не такая уж я порочная, просто мне хотелось увидеть море. Еще я помню, что закричала, что было мочи, но крик этот так и не вырвался из моей груди. Кто-то отрывал меня от пола, душил, продолжая вот так беззвучно кричать. Я еще подумала, нет, этого не может быть, просто меня мучит какой-то кошмар. Сейчас я проснулся у себя в комнате, настанет утро. Потом произошло вот что. Заглушая во мне мой крик, я отчетливо услышала этот звук. Раздался хруст кости. Это ломили мою руку, да-да, мою руку. Боль не красная и не черная. Боль — это колодец слепящего света, существующий только в нашем сознании. Но все же вы в него падаете. Прохладные плитки пола освежают мне лоб. Должно быть, я снова потерял сознание. Не шевелиться, главное, не шевелиться. Я вовсе не лежу на полу, а стою на коленях, прижав к животу горящую, словно в огне, левую руку. Я согнулась пополам от боли. Я пытаюсь унять ее, но она пронизывает плечи, затылок, поясницу. Сквозь рассыпавшиеся по лицу волосы я вижу, как прямо перед моими глазами по белой плитке ползет муравей. Дальше тянется вверх что-то серое, по-видимому, сток умывальника. Не помню, чтобы я снимала очки. Наверное, они упали, когда меня потащили назад. Я не сошла с ума. Кто-то или что-то тянуло меня назад, зажав мне рот, чтобы заглушить мой крик. Ой, нужно найти очки. Сколько же времени я стою вот так на коленях в этой полутемной каморке шириной в 2 и длиной в 3 шага? Несколько часов или всего несколько минут? Никогда в жизни я не падала в обморок. То, что случилось сейчас, это даже не провал в сознании, а всего лишь трещинка в нем. Если бы я находилась здесь давно, там, на станции автообслуживания, кто-нибудь забеспокоился бы. Я стояла перед умывальником, мыла руки. Правая рука, я сейчас приложила ее к щеке, еще влажная. Нужно найти очки, нужно встать. Когда я резко, слишком резко поднимаю голову, пол перед моими глазами встает дыбом. Я боюсь, что снова потеряю сознание. Но все вдруг стихает. И шум в ушах, и даже боль. Теперь она сосредоточилась в левой руке. Я не смотрю на нее, но чувствую, что она сильно распухла и стала словно каменная. Надо ухватиться правой рукой за раковину и встать. Ну вот я и стою. Перед моими глазами в зеркале вместе со мной качается мое туманное отражение, и мне кажется, что звуки жизни начинают постепенно доходить до меня. Я знаю, где я. В туалете, станции автообслуживания на шоссе Вавалон. Я знаю, кто я, идиотка, скрывающаяся от полиции. Лицо в зеркале, к которому я приближаю свое лицо так близко, что чуть ли не касаюсь его, скованная болью рука, которую я подношу к глазам, чтобы посмотреть на нее. Слеза, стекающая по щеке и падающая на эту руку. Тяжелое дыхание в какой-то щемящей тишине. Все это я. Войдя сюда, я положила сумку на полочку под зеркалом, в которой сейчас смотрюсь. Сумка на месте. Я с трудом помогаю себе зубами и открываю ее правой рукой и ищу вторую пару очков, ту, в которой я пишу на машинке. Мое отражение в зеркале стало отчетливым. Я вижу свое плачущее в грязных потеках, искаженное страхом лицо. Я больше не осмеливаюсь смотреть на левую руку и прижимаю ее к себе, к перепачканному белому костюму.